В воскресенье утром мальчик проснулся от заводского гудка. Гудело длинно и ровно на одной ноте, как в рабочие дни по утрам. Совсем не похоже на тревожное завывание сирены. В городе, расположенном недалеко от границы, часто бывали учебные тревоги. Об этом заранее оповещали. Все ходили с сумкой защитного цвета, надетой через плечо. В течение 10 секунд нужно было раскрыть ее, развернуть шлем и натянуть его на голову. Тугая резина поддавалась с трудом, а очки тут же запотевали. И все становились похожими на слонов с длинным гофрированным хоботом, который так и тянуло зажать у кого-нибудь, чтобы прекратить доступ воздуха. Надев противогаз, нужно было укрыться в ближайшем парадном, иначе хватали, укладывали на носилки и волокли в подвальное помещение какого-нибудь дома с надписью «Газоубежище». Гудело протяжно и ровно, и теперь уже отчетливо можно было различить, что это гудел не один завод, а сразу несколько, может быть, даже все имевшиеся в городе. И еще слышались отдельные короткие гудки, доносившиеся со стороны вокзала. Это гудели паровозы. А мать мальчика в это время разговаривала по телефону со своей приятельницей, которая позвонила ей. Ее звали так же, как и маму, и мальчику казалось неправдоподобным, что существует на свете еще одна женщина, которую зовут точно так же, как и его маму. И существование этой женщины казалось ему посягательством на права его мамы и его права. Однажды с бьющимся сердцем он унес из прихожей ее сумку, заперся в уборной, вынул из сумки коричневый кошелек, пахнувший кожей и пудрой, и взял оттуда хрустящую 3-рублевую бумажку. Самое трудное заключалось в том, чтобы незаметно положить сумку на прежнее место. Она была на голову выше мамы, курила и всегда разговаривала властным голосом. С мамой мальчика они работали в одной больнице, но она была невропатологом, и мама рассказывала, что она умеет гипнотизировать. Когда они возвращались поздно вечером из больницы вдвоем, мальчик бывал спокоен. Если бы на его маму кто-нибудь вздумал напасть, ее приятельница мигом бы загипнотизировала его. «Это не так просто», — сказала она. Ей еще рано утром позвонили, что немцы перешли границу, но по радио ничего не сообщили. И тогда Тусик поймал Берлин. Визгливый истерический голос, срываясь на фальцет, угрожал, призывал, заклинал, и в этом бешеном каскаде немецких фраз отчетливо выделялись лишь два слова, спаренные как близнецы. «Юнд унд коммунистен». «Это война», — сказала бабушка и заплакала. Они все сидели перед приемником, но не совсем близко к нему, а как-то посередине комнаты, вернее, той ее части, где жил Тусик. Приемник стоял в изголовье его дивана. Он лучше всех умел обращаться с приемником. До покупки этого заводского он когда-то сам смастерил приемник, нелепое сооружение из ламп, проволочек и контактов, питавшееся током от батареек. И вдруг оттуда послышался человеческий голос. Это было непостижимо. Сидели посередине комнаты, как потерпевшие кораблекрушение в лодке посреди бушующего моря. И все-таки бабушка заплакала как-то очень уж неожиданно. Так она плакала в первые несколько месяцев после смерти дедушки. Начнет вытирать пыль с камина или брать что-нибудь из шкафа. Вначале мальчик удивлялся, а потом понял, что причиной всего были вещи. Бабушка плакала, как обиженный ребенок, Она вся уходила в этот плач, по ее лицу текли настоящие слезы, и это тоже казалось ему неправдоподобным. Плакать имели право только дети. Таким же неестественным показалось ему то, что он узнал об отношениях между мужчиной и женщиной. Дети еще могли этим заниматься, но взрослые. И когда они с мамой как-то встретили одну знакомую, а потом мама рассказала кому-то про нее, что она беременна, мальчик все никак не мог представить себе, что эта взрослая, серьезная женщина, которая жила на соседней улице в подвальном этаже, что эта женщина еще 2 или 3 месяца назад занималась этим, а однажды в течение нескольких дней подряд он набирался храбрости, чтобы рассказать Тусику, что он знает одно слово. Тусик наклонился к нему, и мальчик, приставив ладони ко рту, чтобы никто их не услышал, едва слышно произнес это слово. Он считал ужасным для себя, что знает это слово, чувствовал себя виноватым и гадким и боялся, что Тусик, по меньшей мере, перестанет разговаривать с ним после этого. Но на лице Тусика ничего не отразилось. Он спокойно выслушал это слово. По-видимому, ему это все было давно известно. А может быть, он не хотел заострять внимание мальчика на этом. Также спокойно выслушал меня главврач больницы, в которой я работал и на территории которой мы жили. Он очень хорошо относился ко мне и к моей жене. Она даже ему немного нравилась, и он ей тоже. Я долго не решался позвонить у его двери, а потом он провел меня к себе в кабинет, усадил в кресло возле письменного стола и застыл в выжидательной позе, сидя за столом на своем обычном месте, чуть подавшись вперед. Небольшого роста, худощавый, с седыми волосами, он ходил домой из конторы больницы по главной улице, ее называли Докторской аллеей. В своей неизменной черной шляпе, даже в самую жаркую погоду, с дымящейся трубкой в руке, он никогда не расставался с ней. Никто никогда не видел его за едой, он только курил и пил крепкий чай. Отвечая на приветствие, он приподнимал шляпу и чуть кланялся. Его жена страдала склерозом и улыбалась всем улыбкой Офелии. Рассказывали, что когда состояние ее ухудшалось, он сам подавал ей судно. Не глядя на него, блуждая глазами по комнате, я попросил его дать мне другую квартиру, потому что за стеной жила женщина, с которой... И тут я запнулся. Но, в общем, моей жене все это неприятно. Он все так же выжидательно смотрел на меня, словно я еще не сказал самого главного. А когда я окончательно смешался и замолчал, он сказал мне, что это дело житейское, предложил стакан крепкого чая и на прощание крепко пожал мне руку, так что я даже усомнился в том, так ли уж дурно я поступил по отношению к своей жене. На главной улице было людно, как, впрочем, и в каждое воскресенье. Они с Тусиком купили кефир, а когда они вышли из магазина, под большим черным репродуктором, прикрепленным к углу дома, там, где трамвай со скрежетом сворачивал с главной улицы и мчался вниз по узкому переулку, который пересекал улицу, где жил мальчик, и ему всегда казалось, что откажут тормоза, и трамвай врежется в трехэтажное казарменное здание, которое называлось «Дом профсоюзов». Под этим репродуктором стояла толпа людей и молча слушала. Обычно по радио так не выступали. Говоривший делал паузы в неожиданных местах и иногда заикался, особенно на словах, начинавшихся с «п» и «т». Мальчик сразу уловил это, потому что он сам тоже заикался, особенно на уроке физкультуры, когда их выстраивали в шеренгу, и нужно было рассчитаться по порядку номеров. 1, 2, 3. он выглядывал из шеренги, заранее подсчитывая, какой он. Если он оказывался вторым, можно было дожидаться спокойно. Еще не так давно он видел в газете фотографию. Говоривший по радио, поблескивая стеклами пенсне, полувопросительно поглядывал на черного с выпученными глазами человека с прядью волос, косо пересекавших низкий лоб. Поговаривали, что одна рука у него парализована или даже вовсе отсутствует, но говорить вслух об этом не решались, потому что он считался теперь нашим другом и союзником. Он стоял так, словно принимал парад, и разглядеть его рук было невозможно, а взгляд его выпученных глаз был обращен куда-то в пространство. И снова велосипед. Мальчик, что есть силы, налегал на педали, теперь уже по-настоящему. Пот градом катился с него, сердце стучало. Он уехал из дому, воспользовавшись тем, что родители ушли на работу. Мать категорически запретила ему это делать. Он миновал небольшое здание местной электростанции с несоразмерно высокими трубами. Электростанция называлась почему-то «Эльвод». И теперь ехал по главной улице города, вдоль трамвайной колеи. Так далеко он никогда не заезжал. Булыжник кончился, и велосипед катился теперь по немощенной части улицы, поднимая за собой столб пыли. Справа за забором тянулся местный ботанический сад, в котором росли такие же деревья, как и везде. Слева – пятиэтажный дом печати, недавно построенный, слепящий белизной с черными прямоугольниками окон, пересеченных белыми крестами. Вот и трамвайное кольцо. Дальше уже Московское шоссе. А справа – начало Ветряковского леса. По выходным дням жители города ездили в этот лес отдыхать. Там росли сосны и пахло хвоей, и это особенно привлекало туда еврейское население города, потому что там, где сосны, там всегда сухо. Моя мама до сих пор любит это повторять. Между деревьями на специально вбитых крюках вешались взятые на прокат холщовые гамаки, потому что веревочные врезались в тело. В них словно в люльках раскачивались дети или наиболее престарелые члены семьи. А остальные располагались рядом на подстилке. Вокруг на помятой траве появлялись яичная скорлупа и листы промасленной бумаги. Потом дети разбегались по лесу, слышались удары меча, заглушаемые призывными женскими голосами. «Моня, иди к маме, поешь клубничку!» Тусик называл их всех какаясниками от слов «какао» и «яйца». Но по выходным дням мальчик с мамой тоже выезжали туда и захватывали с собой крутые яйца и какао в термосе. Мальчик миновал трамвайное кольцо и катился по асфальту Московского шоссе по направлению к Ветряковскому лесу. И если бы я сейчас был на месте мальчика или он на моем, то наверняка продекламировал бы про себя. Здесь пересеклись рельсы городских трамваев, дальше служат сосны, дальше им нельзя. Но тогда я даже не знал о существовании Пастернака. В том же, что мальчик продекламировал бы эти строчки или хотя бы вспомнил о них, никакого сомнения быть не может, потому что моя мама до сих пор при слове «мороз» обязательно скажет: «Мороз и солнце – день чудесный». А если, поглядев на первый выпавший снег, произнести при ней слово «зима», она тут же подхватит «зима, крестьянин, торжествуя» и так далее. А когда я однажды спросил у кого-то, приехавшего из Болгарии, «Ну как Болгария?», мама тут же вставила: «Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех». У нее это, наверное, от бабушки, а у меня от нее. Мальчик ехал по Ветряковскому лесу, не разбирая дороги, напрямик, давя яичную скорлупу, шурша шинами по промасленным листам бумаги, оставшимся еще со вчерашнего утра, мимо сосен с одиноко торчащими ржавыми крючьями для гамаков, возле дощатой зеленой будки, где обычно выдавались гамаки, за наскоро сколоченной оградой аккуратными рядами стояли велосипеды. До сих пор я не могу понять, как они удерживались, потому что никаких специальных стоек или даже столбов там не было. Может быть, они поддерживали друг друга? Боец в пилотке принял у мальчика велосипед и выписал квитанцию. Мальчик аккуратно сложил ее и спрятал во внутренний карман курточки. В квитанции был указан заводской номер велосипеда, так что после войны он сможет получить его обратно. Когда он подходил к трамвайному кольцу, поднялся ветер. Пыль попадала в глаза, скрипела на зубах, и одновременно мальчик услышал вой гудков. Не монотонное, ровное, как накануне утром, гудение, а тревожное, то взмывающее куда-то вверх, то неожиданно падающее вниз в глухие басы. Орава мальчишек перебежала дорогу и с радостным гиканьем взобралась на крышу какого-то сарая. Над противоположной частью города, примерно там, где находился вокзал, один за другим стали появляться бурые грушевидные дымки. Они возникали из ничего и надолго повисали в небе, и только доносившееся издалека глуховатое орудийное аханье, как будто где-то прогромыхивало, объясняло их происхождение. И мальчик тоже взобрался на забор, чтобы лучше видеть. Казалось, что все эти дымки и эта пальба были ни к чему, просто так, забавы или учения, но внезапно между дымками, в белесой голубизне неба, он увидел самолеты. Они шли ровным строем, словно на воздушном параде, по три серебристых точки в каждом звене, не обращая внимания на облачка разрывов, словно эти облачка не имели к ним никакого отношения, и в этот момент воздух сотрясся от взрыва. В противоположном конце города, где-то в районе вокзала, взметнулся к небу черный жирный фонтан земли, медленно оседая, точно так, как в кинофильмах об Испании. Во дворе дома специалистов возле подъездов толпились люди. Среди толпившихся мальчик сразу же узнал девочку с двумя длинными золотистыми косами, перевязанными голубым бантом. Она стояла рядом со своей мамой. Мальчик протолкался к ним, они не то собирались уходить куда-то, не то возвращались домой. Она радостно улыбнулась ему, как своему спасителю, и он почувствовал себя героем. Сдав велосипед, пренебрегая опасностью, он возвращался через весь город домой, а они жались в подъезде своего дома. Она улыбнулась, обнажив свои зубы, усеянные мелкими точечками, похожими на мушиные следы. Собственно, с этого все началось. Отцы их работали вместе. Отец девочки руководил клиникой, в которой работал отец мальчика, и их обоих пригласили в качестве консультантов в санаторий, открывшийся в одном курортном городке, который раньше принадлежал Польше, а после воссоединения стал нашим. Кажется, она сидела на террасе в шезлонге, а может быть, мальчик сидел, а она проходила мимо и улыбнулась, или сказала что-то, и он увидел на ее зубах мелкие черные точки, точь-в-точь такие же, как у него. Зубной налет, который не сходил у него, хотя он чистил зубы самым тщательным образом. В первый момент это неприятно поразило его. У девочки, с которой он даже боялся заговорить, и вдруг такой же дефект, как у него. Это было настолько невероятно, что на несколько дней она даже перестала ему казаться таким недосягаемым существом, и, возможно, именно благодаря этому она обратила на него внимание, а может быть, просто она почувствовала свою уязвимость, а в середине лета, в самом разгаре его, когда мальчику казалось, что всю свою жизнь он прожил в этом курортном городке, где по вечерам из двухэтажных вилл, мальчик впервые услышал это слово, отданных под санатории и дома отдыха, из двухэтажных вилл, густо обсаженных зеленью, доносились звуки танго, необычного, записанного на патефонные пластинки, а исполняемого живыми музыкантами модного польского танго. Мальчик даже боялся заглянуть туда, чтобы посмотреть, как все это происходит. И только от одного своего соученика, высокого мальчика, который казался ему тогда уже взрослым мужчиной, он смутно знал, что происходит там. Соученик рассказывал ему, как он танцует танго с бывшими польскими горничными, и даже намекал, что он не только танцует с ними, отчего у мальчика в сладком ужасе проваливалось сердце. В середине лета они с девочкой поехали кататься на лодке. Они ушли из дому, не сказав, куда идут. Когда мальчик еще был способен на решительные действия, потому что он еще не научился рассуждать, как потом выяснилось, дома очень беспокоились, особенно мать мальчика. Когда они вернулись, она отчитала мальчика и объяснила ему, что лодка могла перевернуться, и он мог утонуть, потому что он не умеет плавать. С тех пор я страдаю водобоязнью. Все мои попытки научиться плавать ни к чему не привели, потому что я все время должен проверять, достают ли мои ноги до дна. А в тот полуденный час слепящая зеркальная гладь озера была пустынна. Только вдалеке на берегу виднелась зеленая кладбищенская роща с белой каменной аркой, увенчанной католическим крестом. Байдарка легко скользила по воде. Мальчик, никогда до этого не ступавший в лодку, безо всяких усилий орудовал веслом. Он орудовал веслом, как это делают заправские гонщики. По крайней мере, так мне кажется теперь, когда я смотрю по телевизору какой-нибудь спортивный репортаж, а девочка сидела напротив мальчика, лицом к нему, так что ему были видны ее пестрые ситцевые штанишки с двумя мокрыми пятнышками на самом постыдном месте. Возможно, это были следы от водяных брызг, которые он иногда поднимал веслом. Он старался не смотреть на ее штанишки и на эти пятнышки, и это делало ее еще более уязвимой в его глазах. В этот момент ему даже стало жаль ее, и это чувство, вероятно, было похоже на то, что принято называть нежностью. А однажды вечером, когда он бродил по саду вокруг дома, где они жили, надеясь, что, может быть, она еще не легла спать и выйдет, он увидел в ее освещенном окне ослепительную белую статую. Это было мимолетно, потому что свет в комнате тотчас же погас. Но это видение бело-розового тела с еще более ослепительными белыми маленькими полукружиями грудей, словно светящиеся изнутри, как алтарь или Джоконда, все чаще посещает меня. А у мальчика лишь на секунду перехватило дыхание. Теперь он знал о ней все. Ее самая главная тайна принадлежала теперь ему, и когда через несколько дней вечером, накануне ее отъезда, они сидели на диване в полутемной комнате, и она спросила его, любил ли он когда-нибудь раньше, и не делал ли он каких-нибудь гадостей, он соврал ей, потому что ему хотелось быть перед ней мужчиной и пробудить в ней ревность. Он сказал, что у него была такая история с девочкой, которая приходила убирать к ним квартиру, и она отрезала от своей косы пучок золотистых волос и подарила ему. Он завернул их в бумажку и спрятал в свой кошелек. Потом он не раз доставал эти волосы и прикладывал их к губам, хотя они жили в одном городе. «Неужели это та самая женщина, с которой я недавно ходил по Ленинграду, и она хорошо отработанным голосом профессионального гида рассказывала мне о памятных местах города и показала дома, где, как предполагается, жили герои Достоевского, с лисьим лицом, с жидкими волосами? Я даже не запомнил, какая у нее была прическа, с теми же мушиными следами на зубах. У меня этого налета уже давно нет, просто зубной камень с непропорционально маленькими ручками и высохшими пальчиками, на одном из которых неизвестно, каким образом удерживалось обручальное кольцо. Впрочем, теперь она не демонстрировала его, а в первое время после замужества она старалась держать свою руку так, чтобы это кольцо не могло не броситься в глаза, и без конца повторяла: «Мой муж, мой муж!» По ее словам, он был человеком необычайным и обожал ее, и она его, конечно, тоже. И жизнь их была заполнена очень тонкими интеллектуальными интересами и такими же друзьями. Но при этом она многозначительно посматривала на меня, словно все это ни в какой степени не должно было отразиться на наших отношениях, которых уже давно не существовало, потому что, когда после войны она вернулась из Германии, куда она попала вместе с отцом, мне приходилось часто провожать ее на окраину города, где они с отцом поселились в деревянном домике у какой-то своей подруги-староверки. Рассказывали, что ходить там было небезопасно. Я пристально всматривался в каждый столб и в каждый куст и мысленно подсчитывал, сколько домов еще осталось до ее калитки. А она в это время вела нескончаемые разговоры о немецком искусстве эпохи Возрождения и о религиозном мистицизме, к которому она приобщилась, живя у своей подруги. Утром, когда мальчик встал, было пасмурно, накрапывало, и окно девочки было закрыто ставнями. Они уже уехали, но он все еще надеялся и бродил по саду. А когда потом открыли ставни, он влез на скользкий от дождя деревянный карниз и, ухватившись за наличник, заглянул в окно, но увидел лишь свое отражение. Он спрыгнул на землю и снова принялся ходить по мокрому саду. По небу, задевая верхушки деревьев, ползли тучи, и, наверное, все это называлось тоской. А потом, вернувшись в город, мальчик стал часто бывать в четырехкомнатной квартире в доме специалистов. Он находился как раз напротив дома, в котором жила приятельница Тусика. Теперь у мальчика тоже была девочка, и он мечтал о том, как они с Тусиком доедут на трамвае до одной и той же остановки и молча, по-мужски, пожав друг другу руки, разойдутся в разные стороны, каждый к своему дому. Мальчику обычно открывала дверь мать девочки, черная, разговорчивая женщина. В семье мальчика ее называли «неприятной особой», вероятно, потому что она любила одеваться и от нее всегда пахло духами. Немцы убили ее, потому что она была еврейкой. Она проводила мальчика по ярко освещенным комнатам с красными коврами на полу и на стенах. И он старался как-нибудь побыстрее миновать их, чтобы не встретить отца девочки. Даже когда его не было, дух его все равно незримо присутствовал здесь. Наверное, он родился академиком, крупный, с крупным породистым лицом, запрокинутым вверх, как будто его подбородок был подперт тугим крахмальным воротничком. Он, казалось, был создан для того, чтобы смотреть в зеркало. Не им ли воображал себя мой отец, благородно раздувая ноздри перед зеркалом. Выступая на научных заседаниях, он пересыпал свою речь латинскими терминами вроде «summa summarum» или «volens nolens», или еще чем-нибудь в этом роде. Недавно мы встретились с ним на одном очень узком совещании. Он снова сделал вид, что не замечает меня, хотя мы не раз встречались за эти годы. Но на этот раз я тоже сделал вид, что не замечаю его, и даже, кажется, чуть запрокинул лицо вверх, но я не уверен, что он заметил это. Черная разговорчивая женщина, от которой приятно пахло духами, отводила полного рыхлого мальчика с нездоровыми кругами под глазами в комнату девочки с секретером, на котором стояла настольная лампа, с тахтой, покрытой ковром, который со стены переходил на тахту, а оттуда на пол, с узким полированным шкафом, и девочка с длинными золотистыми косами, в которые был вплетен голубой бант, и это создавало интимную обстановку. Мальчик усаживался на тахту, а девочка на стул, а иногда наоборот, но вспомнить, о чем они говорили, я не могу. Одно можно твердо сказать, мальчик чувствовал себя взрослым, потому что в это время Тусик находился, наверное, в доме напротив. Однажды он побывал там с Тусиком. Маленькая квартира, ковры, полусвет и почему-то палати, с которых Тусик что-то доставал. И в этом полусвете стриженная женщина в очках с близоруким прищуром и, кажется, с веснушками на лице и даже на руках, даже во сне она до сих пор уводит от меня Тусика. Но, в общем, они вели себя очень чинно, как настоящие благовоспитанные дети. И только один раз, придя к девочке, он застал у нее Леву Зайца. Его подбородок не только выдавался вперед, но как-то еще и заострялся кверху, сходясь с кончиком приплюснутого носа, как у Плюшкина или у Иуды, и дышал он громко, с сопением, словно у него был хронический насморк или аденоиды. Но он прыгал в воду солдатиком в красных плавках, смуглый, с резиновой шапочкой на голове, и также великолепно плавал, даже, кажется, баттерфляем, по пояс выводя из воды свое смуглое тело. Летом он жил в том же курортном городке. Там был специальный бассейн. Мальчик ходил туда учиться плавать, его даже специально обучали. Теоретически он знал все движения. Лежа на постели, он проплыл не один километр и кролем, и брасом, и даже баттерфляем, но в бассейне он сразу поджимал под себя ноги, словно защищал свой живот от смертельного удара, так что водобоязнью он страдал уже тогда. Просто мне хочется все свалить на маму, так легче жить, когда есть виновник. А Лева Зайц прыгал солдатиком, а иногда даже прогнувшись, отставив назад руки, словно парящая птица. И потом долго плыл под водой, уплощенно, как лягушка в красных плавках под прозрачным зеленым стеклом. И девочка тоже хорошо плавала, но ей было, конечно, далеко до него, и мальчику часто представлялось, как девочка и Лева Заяц вместе плывут куда-то. Они уже далеко от берега, и ей отказывают силы, и тогда Лева Заяц спасает ее. Мальчик старался не додумывать, как это происходит, потому что Лева Заяц должен был для этого обхватить ее одной рукой, но неопределенность была еще страшнее, а иногда мальчик воображал себя Томом Сойером, а ее Бекки Тэтчер. Они заблудились в пещере, полная тьма, он зажигает свечку, они вдвоем, вокруг никого, она дрожит от страха, она полностью в его власти, и это ее беспомощность и сознание своей власти над ней рождали в нем чувство жалости, нежности к ней, и наряду с этим еще какое-то другое чувство, непонятное, но захватывающе сладкое и оттого запретное. Почему Том Сойер не воспользовался им? Примерно такое же чувство мальчик испытал, будучи еще совсем маленьким. В жаркий полдень в хвойном лесу, неподалеку от дачи, которую они снимали, почему-то он остался один, может быть, на несколько минут, а может быть и дольше. Под крупной раскидистой елью, а может быть на ее нежной ветви, он увидел зеленую лягушку. Даже не лягушку, а лягушонка, потому что, когда он подошел вплотную, лягушка даже не попыталась убежать от него. Может быть, она была мертвая? Он взял какой-то сучок и потрогал ее. Лягушка не пошевелилась, но, наверное, все-таки она была жива, только больна. Пожалуй. Но тут пришли взрослые и позвали его. Весь день он думал об этой лягушке. Ему казалось, что он мог с ней еще что-то сделать, но что именно, он не знал. К этой запретно-сладкой мысли примешивался запах сухой, жаркой хвои, а когда он пришел туда на следующий день, лягушки уже не было. Впрочем, он не был уверен, что это была та самая ель. Он еще несколько раз приходил и на это же место, и даже следующим летом, когда они снова жили там на даче. Точно такое же чувство он испытывал впоследствии при виде оставленного без призора плачущего младенца, и иногда даже мечтал о подкидыше. Нечто подобное я испытываю теперь, оставаясь наедине с неохраняемым государственным имуществом. «До свидания», — сказал он девочке с длинными золотистыми косами, стоявшей среди толпы вместе с матерью в подъезде дома специалистов. Наверное, она снова улыбнулась ему, и кто-то из них, а может быть, оба они сказали друг другу: «Мы еще увидимся».